Глава пятая. В то воскресенье к ужину собралась вся семья, все семь человек. И вернувшаяся домой Фусака, и двое ее детей теперь тоже стали членами семьи. В рыбной лавке было только три форели. Третью я дам Сатока. С этими словами Кикука поставила форель перед Синга, перед Сюити и перед Сатока. «Дети форель не едят», — протянула руку Фусака. «Отдай бабушке». «Нет», — Сатока ухватилась за тарелку. Ясука сказала спокойно, «форель очень большая, и в этом году последняя. Я возьму кусочек у деда, Кикука у Сюити». Ее слова разбили семью на три части и как бы сразу превратили ее в три семьи. Сатока стала поспешно отщипывать палочками куски рыбы. «Вкусно?» «Ешь аккуратнее», — поморщилась Ясука и, подцепив палочками икринки форели, положила их в рот младшей, Куника. Сатока не возражала. «Икорка», — пробормотала Ясука и ухватила своими палочками немного икры от форели Синга. «Давно, еще в деревне, сестра Ясука попросила меня сочинить трехстишие. Помучился я тогда над ним. И задала тему то ли форель осенью, то ли форель, которая плывет вниз по реке метать икру, то ли форель на нересте, начал Синга и, взглянув на Ясука, продолжал. В общем, нужно было, чтобы в трехстишии была форель, которая, отметав икру, с трудом спускается по реке к морю. Истощенная, без сил». «Как я», — быстро сказала Фусака. «Хотя я никогда не была так привлекательна, как форель». Синга сделал вид, что не слышит. На эту тему есть старинное трехстишие. «Время пришло. На волю волн отдалась осенняя форель». Или еще «Мчится в стремление к собственной смерти форель». «Да уж, если о ком эти трехстишие, так обо мне». «Нет, обо мне», — сказала Ясука. «Неужели, отметав икру и спустившись к морю, она погибает?» «Думаю, погибает. Иногда встречается форель, которая круглый год прячется в речных заводях. Ее называют ленивой». «Я, пожалуй, принадлежу к ленивой форели». «А я не хочу быть и ленивой форелью», — сказала Фусака. «Но после возвращения домой ты поправилась, и цвет лица лучше стал», — сказала Ясука, посмотрев на Фусака. «Толстеть мне ни к чему». «Вернуться в родительский дом все равно, что спрятаться в тихой заводе», — сказал Сюити. «Долго прятаться не собираюсь. Противно. Лучше уж спуститься к морю». Голос Фусака звучал пронзительно. «Сатока, там уже одни кости». «Оставь!» — набросилась она на Сатока. Ясука поморщилась. От отцовского рассказа чудесная форель потеряла всякий вкус. Фусака, потупившись, снова заговорила. «Отец, ты не поможешь мне обзавестись, пусть хоть крохотной лавочкой, косметической или пищебумажной? Можно и на окраине. Я даже готова торговать спиртными напитками в распивочной или в разнос». Сюити был потрясен. «Неужели ты могла бы заняться таким унизительным делом?» «Могла бы. А что тут такого? Посетители придут не на меня любоваться, а саке пить. Да и разговаривать им со мной не о чем. Они уверены, что у них красавицы-жены». «Я не в этом смысле. Конечно, сестра сможет. Любая женщина способна заняться каким угодно, даже самым унизительным делом», — неожиданно сказала Кикука. «И если сестра займется им, я готова помогать ей». «Ого! Это становится любопытным». Сюити всем своим видом показывал, как он удивлен. За столом воцарилась тишина. Кикука покраснела до ушей. «А не поехать ли нам в следующее воскресенье в деревню полюбоваться осенними кленами?» — сказал Синга. «Полюбоваться кленами я бы поехала». Глаза Ясука заблестели. «Кикука поедет с нами. Мы ведь тебе еще не показывали наши родные места». «Хорошо. Фусака и Сюити надулись. «А кто останется присматривать за домом?» «Я останусь», — ответил Сюити. «Нет, я останусь», — воспротивилась Фусака. «Но раньше, чем вы уедете в Синсю, мне бы хотелось, отец, получить от тебя ответ». «Ладно, решим что-нибудь», — сказал Синга и вспомнил Кинука, которая, ожидая ребенка, открыла в Нумадзу небольшую швейную мастерскую. После обеда Сюити первым поднялся из-за стола и вышел. Синга тоже встал, потирая затекший затылок, и, войдя в гостиную, зажег свет. «Кикука», — позвал он, — «твоя тыква провисла чуть ли не до пола. Слишком тяжелая, наверное».